Воробьиная ночь. Три десятка мальчишек, которыми я командую, чаще всего называют себя одним словом — отряд. Но за этим коротким названием скрыто многое. Прежде всего, это действительно пионерский отряд. А еще пионерская парусная флотилия, юнкоровский форпост, любительская киностудия. Еще, по мнению сердитых соседок, хулиганская компания, потому что слишком громко барабанят и горнят, вечно что-то пилят и строгают, а от этого мусор. Пускают в подъезды собак и не здороваются с теми, кто пишет на отряд жалобы. Три десятка очень разных и не очень спокойных ребят. Кто-то вырастает и расстается с отрядом, на их место приходят новенькие. Обычно мы принимаем новичков осенью, чтобы до весны подготовить их к парусной практике и походам. А Витька пришел весной. Так ж получилось, приехал из другого района. Родители весь день на работе, дома Витьку оставлять не решаются. Вот мама и попросила взять его в отряд. Был он маленький, щуплый, слишком серьезный. Ничего не знал и не умел. Над ним не смеялись, конечно, малышей у нас не обижают даже шуткой. Но кое-кто из ветеранов потихоньку вздыхал и думал, что в походах придется тащить Витькин рюкзак на своих плечах. А может, и самого Витьку. К тому же выяснилось, что новичок и плавает не очень. Когда первый раз пошли на яхтах, пришлось его особенно тщательно упаковывать в спасательный жилет и предупредить других членов экипажа: «Поглядывайте за ним». Посреди озера нас прижала гроза. С молниями, трескучим громом над самой мачтой и прочими удовольствиями. Набухшая туча готовилась выдать полную порцию прохладного майского ливня. Витька сидел неподвижно, с серьезным лицом. Он так вцепился в борт, что пальцы побелели. Остальные ребята тоже посерьезнели. Они знали, что ливень не самое скверное. Где гроза, там и шквалы. Первый шквал добросовестно постарался нагнуть мачту к самой воде. Пришлось скомандовать «На борт!». Если ветер давит яхту, надо ее откренивать, садиться на наветренный борт, а иногда и просто вывешиваться за него. И тут я увидел Витьку в деле. Уцепившись ногами за решетку на палубе, он по всем правилам искусства перегнулся спиной через борт и старался вместе со всеми поставить наш кораблик на ровный киль. Он так усердно откидывался назад, что стриженной макушкой иногда чиркал по гребешкам волн. Подгоняемая шквалистыми порывами, яхта помчалась к пирсу. «Ты молодчина», — сказал я Витьке, когда мы под навесом выкручивали мокрые рубашки. Он поднял на меня серые честные глаза и тихонько признался. «Вообще-то я очень боюсь грозы». Валерка Новоселов, который крутился рядом, услышал и ободряюще произнес. «Ничего, с возрастом пройдет». Он был старше Витьки на целый год. А потом на Витькину долю выпала гроза, перед которой майский шквал казался простой игрушкой. Мы были в походе. Сначала прошли вдоль границы Европа-Азия, потом поднялись на гору Волчиха, спустились к реке Чусовой и берегом вышли к Волчихинскому водохранилищу. Ни Витькин рюкзак, ни Витьку на маршруте тащить не пришлось, он шел наравне со всеми. Вымотался, конечно, но холодно отверг предложение освободить его от ночной вахты. Ночная вахта — это двухчасовой караул, охрана лагеря. Младших мы всегда ставим дежурить первыми, чтобы потом спали спокойно. Витька получил пневматическую винтовку и пошел на пост. На ногах его хлопали чьи-то резиновые сапоги, слишком большие. Витька в них влез, чтобы не ободрать ноги в кустах. Горизонт изволакивало, и стояла душная тревожная тишина. Валерка Новоселов пророчески сказал: «Брат, кролики, добром это не кончится». Костер жался к земле. Настроение было так себе. Раздалось хлопанье сапог, и Витька, возникнув из темноты, тихо сказал: «Там в кустах кто-то вроде бы ходит. Я пойду проверю, можно?» «Проверь», — сказал я. И, подождав, пошел следом. Витька меня не видел. Я с трудом различал его силуэт, но даже по этой смутной фигурке с винтовкой наперевес видно было, как он боится. Боится этой глухой предгрозовой тишины, непонятной опасности в кустах, темноты. Какую силу воли надо иметь, чтобы так бояться и все-таки идти? Он добросовестно обшарил кусты и не нашел ни шпионов, ни хулиганов, ни диких зверей. Вернулся к костру и доложил. «Никого! Наверное, заяц проскочил». И тут началось. Словно по всему горизонту расставили лампы дневного света и по переменке стали включать их. Потом лампы почти перестали мигать, придвинулись, и мы оказались в розовато-лиловом свете слившихся воедино грозовых вспышек. Над кустами метались потревоженные птицы. Ахнул такой гром, что показалось, будто все деревья сейчас упадут на палатки, и тут же обрушились целые водопады. Мы ринулись в палатки. Из соседней палатки, где обосновались старшие ребята, донеслось. «Наверх вы, товарищи, все по местам!» «Заливает их», — сказал Валерка. «Старшие всегда самые лодыри, не окопали палатку». Я выглянул, чтобы определить масштабы бедствия, и увидел Витьку. Он стоял у сосны. Дождь лупил его по спине, по берету, наливался в сапоги, гроза атаковала его оглушительным треском и вспышками. А он оставался на посту, маленький и прямой, как стойкий оловянный солдатик. Только ствол винтовки опустил, чтобы не попала вода. Я выскочил под ливень. «Витька сумасшедший! Марш в палатку!» Он помотал головой. Губы у него были сжаты. «Вообще-то я очень боюсь грозы», — вспомнилось мне. Я набросил на него кожаную куртку, потому что было ясно. Он не уйдет. «А ты иди! Ты ведь не дежуришь!» — крикнул он. От костровой площадки донеслась песня. «В Флибустьерском дальнем синем море». Несколько человек с брезентовым тентом танцевали над непогасшими еще углями. «Чуть костер не загубили», — сказал кто-то. «Вон, маленький Витька с поста не ушел, а мы...» Мы отстояли костер, потом переодели промокшего часового, новая вахта ушла на посты. Сквозь сон я услышал чьи-то слова. «Такая гроза ночью, когда птиц летает, называется воробьиная ночь. Ну и жуть». Однажды я выступал перед ребятами в школе, рассказывал о своей новой книжке, об отряде, о путешествиях. И одна девочка попросила. «Расскажите о пионерском характере. Что это, по-вашему, такое?» Я слегка растерялся. «Что значит пионерский характер? У меня в отряде 30 мальчишек, все пионеры, а характеры самые разные». Но тут я вспомнил про Витьку и рассказал. Правда, в рассказе была одна неточность. Витька, один из всех, не был тогда пионером. Принимали в пионеры мы Витьку уже зимой, когда ему исполнилось 10 лет. Приняли единогласно. 1971 год.